Она вытащила из волос заколку и встряхнула ими. Беф вошла как раз, когда она закончила подкрашивать глаза. «Дарси, ты выглядишь просто великолепно!» Беф замялась. «Ты знаешь, мне всегда казалось, что ты как будто нарочно прятала свою красоту, а сейчас... Ну, я имею в виду, что...» «Да нет, я не то говорю, извини». «Эрин говорила мне примерно то же самое», — заверила ее Дарси. «Она все время заставляла меня больше краситься и чаще надевать те шикарные наряды, которые мне мама присылает». На Беф была юбка и свитер, в которых Дарси частенько ее видела. «Кстати, тебе подошли вещи, Эрин?» «Да, в самый раз. Я так довольна. Плата за учебу опять подскочила, и при нынешних ценах пришлось бы мне разыгрывать из себя Скарлетт О'Хара и шить платье из портьеры». Дарси засмеялась. «Это по-прежнему моя самая любимая сцена в «Унесенных ветром». Слушай, я, конечно, сама просила тебя не носить вещи Эрин на работу, но, думаю, она бы первая настояла на этом. Так что давай». «Ты хорошо подумала». Дарси повесила в шкаф свою неизменную кожаную куртку и достала плащ. «Ну, конечно». Она шла на свидание с Дэвидом Уэлдом, абонентный номер 1527, в гриле «Смит и Валенски» в половине шестого. Он сказал, что будет ждать ее за стойкой или где-нибудь поблизости. Каштановые волосы, карие глаза, рост примерно 1,83 м, темный костюм. Она сразу узнала его по этому описанию. «Приятный человек», — пришла к выводу Дарси минут 15 спустя. Они сидели друг против друга за одним из маленьких столиков. Родился и вырос в Бостоне, работает в фирме «Холден», сеть универсальных магазинов. Последние 3 года ездит туда-сюда, так как они стали расширяться и завоевывать новые территории. Она дала ему лет 35 и задумалась, почему именно в этом возрасте холостые мужчины начинают рассылать по газетам объявления о знакомствах. Говорить с ним было легко. Он закончил Северо-Восточный университет, и отец, и дедушка работали у Холдена, и он начал подрабатывать там еще подростком. После школы, по выходным, в летние каникулы. «Мне и в голову не приходило заняться чем-нибудь другим», — признался он. «У нас в семье все занимаются торговлей». С Эрин он не встречался, читал о ее смерти в газетах. «Вот из-за этого и не по себе, когда даешь объявление. Я имею в виду, я просто хочу знакомиться с приятными людьми». Пауза. «Ты приятная. Спасибо. Я буду очень рад, если ты останешься поужинать со мной». Было видно, что ему действительно этого хочется, но прозвучало приглашение ненавязчиво. «У этого никаких комплексов», — подумала Дарси. «К сожалению, не могу, но я уверена, ты встречал по этим объявлениям много приятных девушек, ведь так?» Он улыбнулся. «Иной раз и очень приятных. Представь себе, одна только что устроилась на работу в магазин «Парамус», фирма «Холден». Это в Нью-Джерси. Закупает товары. Я тоже занимался чем-то вроде этого, пока не перешел в управление».